Глава 20. Сегодня был третий день после бала, закончившегося столь фееричным появлением его высочества. Хозяин все еще не вернулся, судя по всему, улаживая какие-то вопросы, а возможно, найдя более достойные развлечения в столице. Почему-то при мысли об этом перед глазами постоянно вставал образ высокой блондинки, с которой герцог танцевал, а впоследствии позволял себе разглядывать за столом. Солнце неумолимо клонилось к закату, и я, закончив все свои дела и выдав подчиненным очередную порцию заданий, с удовольствием наслаждалась ветерком, сидя на высокой перекладине забора. На широком поле мирно паслись лошади, а вдали из леса показалась группа девушек. Прикрыв ладонью глаза от лучей заходящего солнца, присмотрелась, стараясь их разглядеть. «Соскучилась в кои-то веки», — раздалось совсем рядом, и руки, появившиеся с двух сторон, обняли меня. С правого боку высунулась светлая макушка Микаэли. «Это ужасно. Ты что, все эти дни в каморке на привязи сидела? Ни разу не заглянула. Я со скуки чуть не взвыл». «Привет, Мик». Улыбнулась, глядя на него сверху вниз и, протянув ладонь, потрепала по макушке. Выражение, которое при этом приобрело его лицо, было абсолютно непередаваемым. «Я тебе не щенок, Эбби», — надул губы парень так, что я не выдержала и прыснула от смеха. «Прости, но ты очень милый и...» — начала я, но Мик меня перебил совершенно серьезным тоном. «Я напоминаю тебе кого-то». При этом его серые брови сошлись на переносице. «Я не...» — начала смущенно. «Я не хотела тебя обидеть или что-то в этом роде». «Ты не обидела?» В этот момент девушки, вышедшие из леса, приблизились к нам. «Мик, привет, ты придешь?» — наперебой закричали они. «Посмотрим!» — крикнул он в ответ и, выпустив меня из объятий, махнул приветственным жестом этой компании. «Подруги?» — проследив взглядом за смеющимися незнакомками, прошествовавшими мимо, спросила у него. «Ревнуешь?» — хитро прищурившись, поинтересовался Мик. «Не надейся. А жаль, было бы забавно». «Заставлять кого-то ревновать забавно?» Я удивленно вскинулась, а внутри начала закипать острая боль, выплескиваясь жалящим кипятком. «Как ты можешь быть таким жестоким? Это же причиняет боль тому, кто испытывает ревность. Это невыносимо видеть, как любимый мужчина ласкает другую, видеть и понимать». «Ого!» Прервал мою пламенную речь приятель и одним удивительно быстрым движением подхватил меня под бедра и стянул с деревянной перекладины. Глаза Мика сияли острым интересом, рот чуть приоткрылся, и на миг мне показалось, что он готов проглотить меня целиком. «Невероятно интересно, Эбби, ты что-то вспомнила, но молчала?» «Да», сжав кулачки, я попыталась вывернуться из его хватки и не первый раз удивилась, насколько он силен при всей внешней стройности и изящности. «Мисс Вайнхаус», — прозвучало неподалеку, и до того, как я развернулась лицом к высокому и довольно злому мужчине, успела заметить, как блеснули глаза юноши, а по лицу расползлась ранее виденная мной плотоядная улыбка. И я была почему-то очень рада, что она относится не ко мне. «Мисс Вайнхаус», — повторил мужчина. «Я могу вас попросить, в конце концов, уделить внимание мне и прекратить подобное поведение на глазах у всего персонала?» Я отвела удивленный и, наверное, немного напуганный взгляд от лорда Креона и огляделась. Вокруг нас не было ни души, не считая нескольких молодых лошадок, подошедших слишком близко к забору. Образовавшуюся в эти секунды тишину нарушал лишь шелест листвы, жужжание жуков и всхрапы пасущихся поблизости животных. «А...» — начала я, глупо улыбаясь. «Эбби», — прервал меня лорд, — «вы кое-что у меня просили на медне, и я бы хотел обсудить этот вопрос, если, разумеется, вы не заняты и вам все еще интересно». «Конечно, милорд». Я подняла свое лицо и дернулась к нему, но была тотчас прижата обратно к телу державшего меня парня. Одна рука обвилась вокруг талии, удерживая близко к себе, а вторая сжала ладонь. Захватчик, не размыкая хватку, потянул мои пальцы вверх и прижал к своей щеке, заставляя чуть погладить так, как это могли бы сделать любовники. «Мы еще не закончили разговор, милорд», — еле сдерживая смех, произнес Микаэль и, наклонившись ко мне, прошептал в самое ухо. «Ты посмотри на него. Неужто тебе не доставляет удовольствия видеть, как горят его глаза, как раздуваются ноздри, как...» Мик не успел продолжить свою речь, а я, собравшись силами, рванула прочь от него. Не ожидавший подобного и явно увлеченный созерцанием предмета своей страсти, он выпустил меня из рук. Я развернулась и, размахнувшись со всей силы, залепила ему звонкую пощечину. Несмотря больше на парня и не взглянув на управляющего, я рванула в сторону особняка. «Эбби, это шутка!» — донеслось вслед, но я не слушала. Оказывается, чужие чувства для меня так много значат. Неужели столько боли было в моей прошлой, неизвестной пока жизни, что я так болезненно отнеслась к играм совсем юного мальчишки? Или... В голове всплыли слова герцога, произнесенные на кухне. В том, что он мальчик, а не мужчина, я сомневаюсь. Интересно, сколько ему на самом деле лет, что позволяет себе так играть с чувствами других людей? Не дойдя немного до крыльца, я остановилась и задумалась, что именно так сильно меня разозлило. То, что он решил втянуть меня в игру, направленную на лорда, или то, как именно это могло задеть самого лорда. Это была злость или стыд? «Мисс Вайнхаус», — догнал меня голос управляющего. «Подождите». Я развернулась и с опаской посмотрела в лицо мужчине. Он был спокоен и позволил губам дернуться в подобии легкой улыбки. «Простите его, Эбби, он иногда ведет себя как ребенок». «Милорд», — вздохнув, я решительно взглянула в его глаза. «Но так нельзя. Я все понимаю, но не желаю быть какой-то странной фигурой на этой шахматной доске. Он же понимает, как вы... Это же просто...» «Вы слишком правильны и слишком добры, мисс Вайнхаус», — задумчиво и немного грустно произнес он, сделав ко мне еще несколько шагов. «Пойдемте, у меня для вас кое-что есть». Пройдя мимо, лорд махнул рукой, приглашая меня следовать за ним. Подойдя к дому и поднимаясь за управляющим по темной лестнице, я настолько сильно ушла в свои размышления о произошедшем, что не заметила, как он резко остановился на верхних ступенях. «Мисс Вайнхаус, вы позволите мне?» Вдруг прозвучал его тихий голос. «Что?» Я непонимающе воззрилась на мужчину, стараясь разглядеть то, что было скрыто тенью неосвещенных маршей. Лорд спустился на несколько ступенек вниз и, оказавшись позади меня, бережно взял за руку и коснулся раскрытой ладони. Кажется, его била мелкая дрожь, передавшаяся теперь и мне. С силой дернув руку, я отшатнулась и, развернувшись спиной к мужчине, быстро преодолела оставшийся пролет лестницы, практически вывалившись в коридор рядом с библиотекой его светлости. «Мисс Эбби, подождите!» — раздалось за спиной, когда я была готова рвануть прочь. Вопреки моему страху, лицо лорда Криона снова было совершенно бесстрастным. Прямая спина и тонкая линия с силой сжатых губ говорили о крайней степени напряженности. «Что вы от меня хотели?» Выдохнула я, справившись с паникой. Все произошедшее не столько отвратило меня, сколько напугало своей обреченностью. «Это вы, мисс Вайнхаус, хотели?» Своим обычным, ничего не выражающим голосом ответил лорд и приглашающим жестом распахнул двери в библиотеку. «Прошу». Не дожидаясь, пока я справлюсь со ступором, в который впало от произошедшего на лестнице, он вошел в библиотеку и прошел к столику, на котором, к моему удивлению, лежала приготовленная стопка толстых книг в кожаных переплетах. «Мисс Вайнхаус, поторопитесь», — раздалось в тишине. «У меня не так много времени». «Да, конечно», — торопливо ответила лорду и быстро вошла внутрь. «Отлично, присаживайтесь». Мужчина указал мне на одно из кресел, а сам сел во второе. Закинув ногу на ногу, он внимательно посмотрел на меня и произнес. «Тут, мисс Вайнхаус, ежегодный альманах по главным политическим и историческим событиям Аргарии за последние 5 лет. Если нужны более ранние года, нужно будет подождать. Выносить из библиотеки их нельзя, но можете приходить сюда по вечерам, пока Диан в отъезде, и изучать, если это и правда сможет вам как-то помочь». Он внимательно посмотрел на меня и добавил. «Это все, что вам было нужно?» «Милорд», еле дыша от восторга и благодарности, я обратилась к нему. «Спасибо вам. Это невероятно, спасибо. Я не знаю, что могу сделать». «Не стоит, вы сделали вполне достаточно». Мужчина поднялся на ноги. «Вам незачем благодарить меня. Я надеюсь, это поможет вам вспомнить себя и свою семью». «Семью?» Удивленно вскинула брови. «Именно семью, мисс Вайнхаус. Прошлое всего лишь история, что произошла. Ее нельзя исправить или переписать. Это набор событий. Но семья совсем другое. А теперь я оставлю вас, можете начать прямо сегодня. Доброй ночи». «Милорд». Я вспомнила, что еще хотела у него спросить. «Простите, милорд». «Что еще?» Он остановился в проеме двери и повернулся ко мне. «Простите, а есть ли у его светлости атлас? Географический атлас?» Я нервно теребила край белого манжета. «У его светлости нет, мисс Эбби». Он склонил голову на бок и внимательно посмотрел на меня. «Но есть у меня. Я вам дам его, чтобы ознакомиться. Условия те же. Хорошего вечера». После этого мужчина покинул библиотеку, оставив меня один на один с книгами. На цыпочках, словно боясь поверить в происходящее, я приблизилась к столу и коснулась кончиками пальцев верхней книги в стопке. Затем торопливо схватила ее и раскрыла посередине, уткнувшись носом и втянув запах типографской краски. Постояв так пару мгновений, плюхнулась в кресло и раскрыла эту же книгу, как положено, на первой странице. «Ну что ж, приступим». Я улыбнулась и погрузилась в чтение. Спустя полчаса я нервно мерила шагами помещение и поглядывала на книгу. Информации оказалось много, и запомнить все сразу было крайне сложно. Мне понадобились бумага и перо, чтобы записывать то, что я могла посчитать важным. Помучившись еще немного, я все же отложила фолиант и покинула библиотеку. Путь мой лежал на кухню. «Мари, ты там?» Заглянув в помещение, удивленно замерла. Там было тихо, невообразимо тихо, и только из подсобки доносился мерный стук. Бух, бух, бух. «Странно», — прошептала я, и, осторожно подойдя к двери, ведущей в небольшое помещение, остановилась. «Мари, ты там?» Ответом мне была все та же тишина и бух, бух, бух. Взявшись за ручку, потянула на себя и сунула нос в образовавшуюся щель. Так быстро я давно не выбегала из кухни. Щеки горели огнем, дыхание перехватило, а противный тягучий ком в горле никак не желал исчезать. Желание спрятаться и выкинуть из памяти открывшийся вид нашего повара и какой-то девушки из прислуги, очевидно, ослепило меня. Не обращая ни на что внимания, я со всего размаху влетела в вышедшую из-за угла парочку. «Ох!» — выдала подхваченная молодым мужчиной. «Простите!» «О, Эбби, ты откуда? А я к тебе заходила, что случилось?» Мари появилась рядом, будто материализовавшись из воздуха. «Я просто... я с кухни тоже искала тебя, а ты тут», — выдала, окончательно смутившись. «А что ты хотела?» Мари подхватила локоток своего кавалера, и ее глаза заискрились любопытством. «Я хотела узнать, нет ли у тебя пера и бумаги, мне нужно... а ты?» «А я хотела узнать, идешь ли ты на праздник?» Мари придвинулась к своему парню еще ближе, и тут я обратила внимание на то, как они одеты. Молодой лакей был в светлой рубахе, заправленной в свободные брюки. На ногах красовались ботинки из грубой кожи. На Мари светло-голубое платье, подпоясанное широкой лентой. В руках странный кусок материи. «Праздник? О чем ты?» Я удивленно воззрилась на них. «Мисс Эбби», — обратил на себя внимание парень. «Праздник середины лета, ночные гуляния, танцы. Вы что же, не в курсе?» «Что?» «Нет», — пожала плечами я. «А что это ты к Эбби на вы?» — уточнила Мари. «А...» Молодой человек тоже смутился. «Ну, мисс Эбби, к ней по-другому сложно обращаться, она же такая, ну...» «Ладно, понятно. Эй, подруга, давай бегом собирайся, мы тебя подождем». Мари улыбнулась и подтолкнула меня в направлении каморки. Сделав по инерции несколько шагов, я остановилась и, повернувшись к парочке, улыбнулась. «Не ждите меня, я не пойду, но спасибо, что позвали». После этого поспешила дальше. «Подожди, Эбби, ну ты чего? Давай с нами, мы тебе быстренько парня найдем, Эбби!» Мари бросилась была за мной, но остановилась и, притопнув ножкой, крикнула. «Ну как знаешь!» «Пока-пока», — бросила я через плечо. Не буду же я объяснять, что у меня элементарного платья нет на выход, только две выданные мне формы. К моему удивлению, на праздник ушли очень многие, и без того тихий после бала дом погрузился в плотную давящую тишину. Переодевшись и умывшись, я вытащила из нижнего ящика одну из книг и завалилась на кровать, решив освежить пару приемов для восстановления памяти. Нужно вспомнить лицо моего отца. Я понимала, что это важно, ведь он, будучи главой рода, наверняка был изображен на одной из иллюстраций в альманахе. Прочитав очередной абзац текста, я отложила в сторону книжку и, приняв удобную позу, прикрыла глаза. «Так, расслабиться и по кусочку восстановить в памяти», — прошептала я себе, воскрешая в памяти свое последнее видение. Вот он появился, заслоняя свет свечей. Вот его спина. Рваные, быстрые движения. Вот его рука взметнулась. Вот она опускается, и до моей щеки остались какие-то считанные миллиметры. Я знаю, каким будет удар, как дернется моя голова в сторону. Горячая ладонь коснулась моего лица, большой палец опустился на губы и осторожно провел по ним, словно стирая печаль. Вторая ладонь коснулась другой щеки, и лицо оказалось в приятном плену. Горячее дыхание согрело мои губы, и их коснулся целомудренный нежный поцелуй. Что? Нет, не может быть, это же не мой отец. Я распахнула глаза и увидела перед собой синее сияние из-под прикрытых веками глаз. Тук. Я смотрела и видела синий свет, ощущала только, как горячие губы невесомо прикасаются к моим. Тук-тук. Мои губы раскрылись в ожидании более грубой и страстной ласки. Тук-тук-тук. Странный звук заставил меня распахнуть глаза по-настоящему, а не в своих фантазиях. Я с трудом, будто вырываясь из вязкого сна, повернула голову, стараясь определить, что это за звук и откуда он идет. Тук-тук. Что-то ударилось в стекло крохотного окна. Покачнувшись, поднялась на ноги и выглянула. Двор тонул в вечерней тьме, и разглядеть хоть что-то было сложно. Но вот черная пелена в небе сдвинулась, и в слабом свете только-только появившейся из-за тучи луны я увидела стройную фигурку Микаэля. Он поднял руку, и в стекло еще раз ударился камешек. Тук. Плюнув на свою обиду, быстро оделась и выбежала из комнаты. Спустившись вниз, выскочила во двор и, обойдя дом, приблизилась к парню. «Привет», — тихо произнес он. «Привет», — ответила ему, нахмурившись. «Злишься на меня?» «Да, злюсь», — скрестила руки на груди. Тогда на его лице появилась мальчишеская улыбка. «Буду исправляться и вымаливать прощение. Идем». «Куда?» Не успела я очухаться, а меня, подхватив под локоть, уже тащили через двор в сторону дома, в котором жили конюх с семьей, а также несколько ребят с конюшни. «Сначала ко мне. Хочу тебе кое-что подарить. А следом на праздник». «Нет-нет». Я уперлась ногами в землю. «Я не пойду, я не хочу». «Хочешь и пойдешь». Микаэль попробовал сдвинуть меня с места, но быстро понял, что, несмотря на мою субтильность, упорство мне не занимать. Он обошел по кругу и снова остановился прямо передо мной. «То есть сама не пойдешь?» «Нет». Я лишь сильнее стиснула кулачки и нахохлилась, словно мокрый воробей. «Ну хорошо». Мик сник, и мне на секунду стало его жаль. Ровно на секунду, так как в следующий момент его глаза сверкнули. Рванув вперед, он подхватил меня за талию и закинул себе на плечо. Удерживая обеими руками, чтобы я не свалилась, зашагал дальше. «Раз сама не пойдешь, придется тебя нести. А если и на праздник не пойдешь, то и туда понесу на руках, поняла?» «Отпусти меня сейчас же!» Я молотила кулаками по узкой спине Микаэлю, а тот лишь рассмеялся. Обессилев, я уперлась руками ему в спину и спросила. «Ты серьезно?» «Да, серьезно, Эбби». Он чуть дернул плечом, заставив меня охнуть, и получил очередной удар по спине. «Ты понимаешь, что это довольно странный способ извиниться?» — устало произнесла я. «Так что ты решила? Сама идешь или мне нести тебя на праздник на руках?» «Сама», — угрюмо пробубнила и тотчас была отпущена. «Идем». Мик схватил меня за руку и потянул в дом, около которого мы и остановились. «Покажу тебе свою берлогу». «Берлогу?» Я следовала по пятам за ним, с интересом осматриваясь. «Что за жуткое название? Или ты оборотень-медведь?» «А такие бывают?» Он беззаботно бросил мне очередную широкую улыбку через плечо. «Проходи, святая святых!» Передо мной распахнули дверь, и я сделала осторожный шаг вперед. Комната оказалась небольшой, но определенно больше, чем моя собственная. «Ого!» уважительно протянула я. «Да у тебя королевские хоромы». Дальше я идти отказалась, замерев, будто каменное изваяние. Миг же обошел меня по дуге и, на ходу выдергивая края рубахи из брюк, начал стягивать ее через голову. Резко развернувшись к нему спиной, вцепилась пальцами в ткань подола. «Ты чего там замерла?» «Что ты делаешь?» Дрожащим от нервного напряжения голосом спросила, боясь обернуться. «Раздеваюсь. Я же тебе сказал, что идем на праздник. Ты же не одна должна надеть что-то нарядное. Давай, закрывай дверь и иди вон за ширму, раздевайся». «Что? Нет, ты сошел с ума?» Я рванула вперед, выскочив из комнаты и замерев в коридоре. «Эбби, ты чего? Тебе надо зайти и закрыть дверь. Слышишь меня, Эбби? Я тебе платье раздобыл, красивущее. Давай!» «Нет, я не могу». «Почему?» Он продолжал стоять у меня за спиной, не приближаясь. Просто стоял и ждал ответа. «Мне нельзя красивое платье», — попыталась объяснить, но была прервана. «Ты уже надевала красивое платье, я знаю, так что...» Тут он словно догадался о чем-то. «Ты что-то вспомнила? В этом причина?» Я сильно-сильно сжала кулаки. Именно после его слов я осознала все те чувства, что охватывали меня при взгляде на новое платье, надетое на бал. Всего несколько слов. И видение мне подсказало, а я обратила внимание совсем не на то. «Да», — выдохнула с ужасом и развернулась к нему. «Да, я не носила платье. Мне нельзя было носить платье, тем более красивые». «Что за чушь?» Он отошел в сторону, пропуская меня, и взмахнул рукой в приглашающем жесте. «Давай, Эбби, заходи». «Я не могу, это неприлично», — попыталась настоять я, опираясь на внутренние чувства и в каком-то роде инстинкты, и добавила почти шепотом. «Не могу». «Ну хорошо, давай так, я переоденусь и выйду. Затем ты зайдешь и переоденешься. Так прилично?» Видимо, он начал терять терпение, и я закусила губу, стараясь скрыть улыбку. «Нет, так тоже неприлично. Это комната молодого мужчины, с которым я не состою в родстве. Я тебя придушу, переодену и потащу на чертов праздник!» Вкрадчиво и с нотками угрозы прошептал Мик. «Уговорил». Я все же не выдержала и улыбнулась. «Переодевайся, а потом я». «Расскажешь мне все по дороге». Не до конца прикрыв створку, он начал стягивать остальную одежду, шурша тканью и стуча каблуками сапог. «Слышишь?» «Угу». Прижавшись спиной к стене напротив входа, я прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться на своих внутренних ощущениях. «Я надену платье». Внутри заворчало и закрутилось какое-то неприятное тревожное чувство. «Я надену красивое платье и буду танцевать». Странное нечто с силой забилось внутри, а легкое неприятное беспокойство стало нарастать, превращаясь в настоящую паническую атаку. Когда Михаэль распахнул дверь, я успела отдышаться, справившись с тем ужасом, что сковал меня от одной мысли нарядиться. «Ты как?» Он сделал осторожный шаг ко мне и коснулся рукой. «Эбби?» «Ничего, ничего», — выдавила я. «Я смогу. Я же надела тот наряд. Надела. Значит, смогу». Крепко вцепившись в него, заглянула в глаза. «Мик, ты же мне почти как брат, да?» «Да», — ответил он тихо, не торопя меня. «Хорошо, тогда подожди». С силой сжав ладонь, заставила себя шагнуть вперед и переступить порог его комнаты. Потом еще один шаг и еще. Микаэль следовал за мной, так как его руку я все еще не отпускала. «Ну, сама справишься или тебе помочь?» «Нет-нет, я сама», — торопливо ответила ему, даже закивала для наглядности. «Хорошо, все там, за ширмой. Я подожду тебя снаружи». Он поочередно отцепил мои пальцы и отступил. Через пару секунд дверь за моей спиной скрипнула, сообщая о том, что он вышел. «Спасибо, Мик», — прошептала и постаралась сосредоточиться на том, что предстояло сделать.